эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем живой эфир на тему «Державное хозяйство. Схема организации запущена». Ведущий сегодняшнего эфира Владислав Арестов. За пультом находится Алексей Щербаков. И Светлана Большакова принимает ваши вопросы в чате. А в гостях у нас сегодня Андрей Державник. Здравия тебе, Андрей! Всем здравия, друзья! Андрей, я предлагаю тебе рассказать немного о себе, чтобы познакомиться с нашими зрителями, ну а потом уже перейдем к основной теме нашего эфира. О себе. Зовут Андрей, ну, прозвище Державник, это я взял себе так, как человек, который хочет и, может, и я надеюсь, может как-то участвовать в строительстве этой державы. Вот. Живу в Петербурге, работаю в данный момент программистом 1С. И вот если перейти как бы к основной теме нашего эфира, то вот эти мысли про организацию народной экономики в каком-то формате, они витают в воздухе уже давным-давно. Ну, я с ними, по крайней мере, уже лет 10 точно сталкиваюсь. И вот были какие-то попытки у меня, я смотрел, как другие люди пытаются что-то сделать в этом плане. Ну и хочется предложить, соответственно, некую схему, которая, ну, в принципе, довольно проста и очевидна. Вот об этом предлагаю поговорить. Благодарю. Андрей, приступай к основной части нашего доклада. Ну, народная экономика или державное хозяйство, о котором мы сегодня собираемся говорить, это, как я уже упомянул, идея, которая давным-давно витает в воздухе. Вот. Но почему-то, по какой-то причине, я лично пока не видел, чтобы это было где-то как-то успешно реализовано. Да, попыток бывает много. Вот. Некоторые из них, можно сказать, что скатываются в, ну, какой-то старой капиталистической парадигме. Вот. Некоторые там начинаются, заканчиваются. Ну, короче говоря, я сегодня расскажу о схеме, которая довольно проста, и которую предлагается запустить в работу. Ну, собственно, она уже запущена. Дело начато, ну, давайте его развивать. Итак, чем вообще, ну, то есть в чем отличие того, о чем мы говорим, державного хозяйства или народной экономики, от обычной вот этой вот системы капиталистической, мягкой ее назовем, в которой мы живем. Любой производитель или человек, который хочет что-то делать в экономическом плане, он мыслит следующим образом. Вот надо какой-то товар закупить или произвести, нужно найти рынки сбыта, нужно сделать рекламу и нужно этот товар затем продать, заработать денег и как бы, ну, все хорошо у него, может быть, все хорошо у тех его соратников или сотрудников, которые с ним работают. Вот. И в этом, собственно, заключается вся идея, которая у нас тут уже в стране, там, я не знаю, 30 лет или сколько она продвигается. Вот, вот эти самые рыночные отношения. Вот. Я или мы предлагаем пойти иным совершенно путем. Это отчасти, наверное, похоже на плановую экономику, которая была в Советском Союзе. То есть мы идем не от того, что мы хотим что-то произвести и заработать денег, а идем от того, что нам для жизни нужно. Вот, то есть есть мы, народ в стране, да, который живет. У нас есть некие потребности, начиная от пищи, продолжая там одеждой, домами, какими-то инструментами для жизни, компьютеры, телефоны и так далее, машины и так далее. Вот. И весь этот спектр наших потребностей мы, в принципе, можем удовлетворить самостоятельно за счет, ну, наших собственных усилий. То есть мы, народ, объединяемся для того, чтобы, ну, вот эти все наши потребности были удовлетворены. Это, собственно, и есть экономика, ну, другая ее разновидность, которую мы называем то самое державное хозяйство. Что такое держава, наверное, я не буду сейчас повторяться, эфиров было много на эту тему. Но суть все-таки в том, что сам народ, который живет на этой земле, он организует свою жизнь таким образом, чтобы всем было максимально хорошо, удобно, чтобы жили в достатке, чтобы жили по чести и совести, в ладу с природой и так далее. И вот хозяйство, оно абсолютно понятно необходимо для того, чтобы такую жизнь организовать. И вопрос, а как это все сделать в наших нынешних, сегодняшних реалиях? Теперь давайте пройдемся по схеме. То есть схема, собственно, довольно простая. Для примера мы берем один город. Пусть это будет город, в котором я живу, Санкт-Петербург. И мы начинаем постепенно делать следующее. Согласовываем сначала совместную закупку продуктов какой-то небольшой компании. Про группу начинателей я чуть позже поговорю. Сейчас, собственно, по схеме. То есть мы хотим сначала сделать совместную закупку по продуктам несколько раз. Для этого мы, собравшись в некую компанию, собираем список наших потребностей, сводим в кучу, находим поставщиков. Это поставщики могут быть это как оптовые продавцы, так и фермеры, еще какие-то производители. Затем мы продумываем логистику, то есть куда и откуда это все будет возиться. Мы продумываем схему ценообразования, об этом я чуть позже свое предложение, так сказать, внесу. И после того берем и делаем это. То есть делаем совместную закупку. Там некая машина поехала, закупила продукты, куда-то привезла, там их распределили, и все довольны. Вот. Это такой первый начальный этап. Второй этап — это когда мы несколько раз такую закупку провели, а у нас получается отточенная и понятная схема, по которой мы действуем. По схеме могут быть разные варианты. Мы можем там это все делать с колес, что называется, либо мы можем арендовать какое-то складское помещение. Мы отлаживаем схему. И после этого, чем точнее у нас отлажена вот эта схема, тем большее количество людей мы можем в этот наш проект, наше движение пригласить. Вот. Затем предполагается дальнейшее развитие всей этой истории. То есть цель, которая была заявлена, я опубликовал видеоролик с призывом о создании вот этого державного хозяйства. Он вышел на Народном славянском радио, по-моему, 1 декабря. И была озвучена такая некая промежуточная цель. Первая, к которой хотелось бы прийти, это наш собственный, назовем его так, магазин по продуктам питания. Магазин, конечно, в кавычках, потому что это не магазин будет, это будет некая точка, помещение, куда будут привозиться и где будут эти продукты распределяться. То есть это что-то вроде схемы потребительской кооперации. То есть сначала заявки, потом закупаем, потом распределяем. Вот. И вот эта цель промежуточная — это вот тот самый магазин. То есть когда у нас есть магазин, в котором мы полностью можем закрыть все наши потребности по продуктам, можно считать, что мы некий такой первый шаг сделали. Дальше развитие предполагается, что мы, с одной стороны, создаем несколько таких точек по районам, потому что один магазин на большой город — это неудобно. Дальше мы расширяем наш ассортимент, там не только продукты, но и все остальное, что, в принципе, нам нужно в хозяйстве. Это там какие-то бытовые хозтовары, там одежда, обувь и так далее, и пошло, и поехало. То есть постепенно мы хотим создать нечто вроде собственной торговой сети, назовем ее громко, гипермаркетов или супермаркетов в пределах нашего города. Вот. Это то, что касается непосредственно торговой сети. Есть еще вторая ветка по поводу развития всей этой истории. Это, собственно, с чего вся эта идея начиналась? С того, что все-таки хочется, и мне, и многим другим выехать на землю, то есть начать жить на земле, на природе и там уже хозяйство вести. То есть вот эта организация выезда из городов на землю — это такое второе направление развития, очень важное, на мой взгляд, которым тоже нужно заниматься. А если говорить про выезд на землю, то там возникает огромная масса вопросов, как это сделать, как наладить кассу. Вот. Предлагается действовать так. Во-первых, когда мы закупаем, есть цена поставщика. На эту цену мы, я считаю, как минимум должны добавлять такую наценку, там, десятину, да, 10%, которая у нас пойдет в фонд развития. Потому что если мы не будем формировать вот эти самые фонды, на основе которых мы можем развиваться и двигаться дальше, то есть вот эти все магазины, склады, логистика, нам там потом потребуются свои машины, допустим, автопарк и так далее. Потом про переезд на землю мы говорили. Если мы не будем вот эту вот долю какую-то откладывать с оборота, то, в принципе-то, и незачем огород городить, что называется. Потому что без этого у нас никакого развития не будет. Вот. То есть мы на цену делаем наценку, там, допустим, 10%, вот, которые пойдут вот в этот самый фонд развития. И нам еще нужно отбить логистику. Логистику и труд людей, которые будут этим всем заниматься, которые будут ездить, там, привозить, распределять и так далее. Вот. И на первом этапе я предлагаю пойти таким путем. Но это вообще вопрос обсуждаемый. То есть у нас в каждом городе должна организоваться некая такая группа единомышленников, таких начинателей, таких людей с предпринимательским подходом, которые способны договориться и решить все эти вопросы. То есть я сейчас озвучиваю свои мысли по этому поводу. То есть на первом этапе мы можем взять и просто сделать, допустим, наценку 30%, которые распределяются следующим образом. 10% мы отдаем на логистику, на доставку и так далее, и на оплату труда тех людей, которые этим занимаются. 10% в фонд развития мы откладываем обязательно. И еще 10% — это резерв, потому что случаи бывают разные, может быть, мы там поехали закупаться, там цены выросли, может быть, у того поставщика нет, у другого надо брать. Вот. Ну, такой некий резерв, который, если от него какой-то остаток останется, то можно будет уже потом совместно порешать, что с ним делать. Вот. По этой части какие-то вопросы есть, Влад? Да, Андрей, вопрос есть. Вот скажи, пожалуйста, вот промежуточную цель я услышал по поводу того, что вы хотите магазины повсеместно во всех городах свои открыть. А вот глобальная цель вообще воплощения данной схемы какая? Ну, глобальная цель — это построение своей народной экономики, ну, в рамках отдельно взятой страны для начала. Хорошо. Еще вопрос. А есть ли какая-то уже сформированная команда? Вот ты говоришь, что мы там, кто-то там ищет товары, кто-то едет, закупает, кто-то там все это распределяет. Какая-то команда уже существует или пока это все только вот у тебя как план на бумаге? Ну, скажем так, существует некая такая организация людей в чатах у нас в Телеграме, вот, которые желают, изъявляют желание этим всем заниматься, в этом участвовать. Но команды такой, чтобы прямо ее можно было назвать командой, пока на сегодняшний день нет. То есть мы этот процесс начали, ну, я его начал, и начал я его потому, что я, ну, не нашел каких-то действующих таких уже предприятий. Если бы они были, я с удовольствием включился в эту работу и взаимодействовал вместе с ними. Но вот не нашел, и поэтому решил начать и предложить такую схему. По Питеру чат в Телеграме, посвященный вот этому державному хозяйству, был мной создан, по-моему, в начале ноября еще. Вот, 16 ноября я записал ролик с призывом, и 2 декабря или 1 он вышел на Народном славянском радио. Ну вот люди собрались, у нас в Питере конкретно прошла одна встреча. Вот, мы поговорили, пообщались каким-то совместным решением, вроде как пришли и начали действовать. То есть если говорить вот конкретно про нас, про Петербург, то у нас сейчас этап сбора потребностей закончился. То есть мы собрали такую базу, кому что нужно. И начинается этап поиска поставщиков. Но вот именно про команду, если ты спрашиваешь, то она, скажем так, не выкристаллизовалась еще пока. Я понял. Хорошо, благодарю. Давай дальше. Дальше вот согласно этой схеме, да, то есть сама схема, она описывает, ну, то, что предлагается людям делать нам. Вот. По ней, ну, есть ряд вопросов. Во-первых, там, у кого закупать? Ну, в идеале, конечно, закупать у своих производителей, фермеров, если мы о продуктах говорим. Но на практике на данный момент как получится, что называется, по возможности. Вот. Насчет развития производства, о котором идет речь. То есть если мы постепенно-постепенно увеличиваем вот это вот наше, ну, давайте назовем его торговое предприятие, да, магазин или сеть магазинов, или сеть гипермаркетов, у нас увеличиваются обороты, то мы уже можем заниматься, начинать заниматься производством. И как им можно заниматься? Во-первых, можно поддерживать фермеров, которые, ну, которые такие наши, которые вот в этой парадигме готовы работать и взаимодействовать, такой народной. А если у них будет не хватать, то мы можем открывать новые производства. Так. По поводу фермеров, вот у меня, Андрей, вопрос тут. Скажи, пожалуйста, вот сейчас просто с фермерами очень интересная ситуация получается. Многие фермеры сейчас просто их выживают, поскольку приходят крупные холдинги, которые говорят, приходят к фермеру и говорят, ну, давай-ка ты вливайся в наш холдинг и будешь работать на нас. Если фермеры отказываются, то просто там находится какое-нибудь заболевание, и ему приходит предписание о том, что необходимо за свой счет просто все там поголовье скота или там поля все это уничтожить. Вот вопрос, есть какие-то разработанные схемы для того, чтобы, во-первых, ну, фермеров этих привлечь к себе в свое уже производство? И второй момент, каким образом вот защититься фермерам? Есть какие-то инструменты? По поводу, начну с конца, как защититься фермерам. Я сам этим вопросом не озадачивался и не занимался, но, скажем так, слышал кое-что на эту тему. Вот был эфир на Народном славянском радио не так давно под названием «Кооперация с нуля». Там выступала Светлана Дорошкевич, и она рассказывала о плюсах вот этой организационно-правовой формы «Потребительский кооператив» и что с помощью него, какие вещи можно делать. Вот. Если коротко, то, ну, в теории, да, можно зарегистрировать такой кооператив, внести вот эти все земли и фермерские хозяйства в этот кооператив как пай, и согласно законодательству, государство не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность. То есть вплоть до того, что она говорит, можно вот так забором огородиться, повесить табличку «Это территория потребительского кооператива». Вот. Просим вас от нас отстать, скажем так. Вот. Это, ну, наверное, один из способов, как можно вот от таких защищаться. А включить их в свое производство, ну, у нас пока производства нет, а включить так мы с удовольствием. У фермеров, я могу сказать, есть еще одна проблема, уже есть, и, ну, она будет усугубляться, наверное. Это вот из области государственного регулирования, я как программист 1С, работающий вот в этой сфере, да, в курсе, что есть такая тема, как маркировка. Маркировка, она, в принципе, существует давно. Маркировка лекарств началась у нас, по-моему, летом прошлого года обязательная, потом ее отодвинули на осень. И в этом году, ну, я точно дат не помню, потому что я не связан, но уже начата маркировка молочной продукции, по-моему, сыров и мороженого пока что. Ну, потом это, естественно, коснется и всех остальных продуктов. А это означает, что нужно, когда ты собираешься продать вот эту продукцию, нужно там ставить оборудование, нужно запрашивать коды маркировки, нужно их наносить, и без этого нельзя будет не продать, ну, практически, ну, на законных основаниях продать нельзя. Вот. Обход этого момента законодательства, он тоже, в принципе, может быть сделан через потребительскую кооперацию. То есть если фермер вносит как пай свои продукты, ну, это не является торговлей, реализацией, на него, в принципе, вот эта вот часть законодательства о маркировке не распространяется. Угу. Хорошо. А вот еще вопрос. Скажи, а было ли как-то продумано, как избежать конкуренции между фермерами? Вот, например, в ваше производство входит там несколько фермеров, у одного там получилось произвести картошку за одну сумму, у другого эта картошка обошлась там чуть дороже. Вот каким образом? То есть здесь какие-то, может быть, за год конторы нужно создавать? Как вот ты это видишь? Как в твоей схеме это все проработано? Ну, конкуренция — это ж у нас и старая это вот капиталистическая парадигма, да? То есть когда борются, два фермера борются за рынки сбыта. Вот, у одного картошка лучше, но дороже, у другого мельче, но дешевле. Я-то сильно не продумывал. Я как бы говорю о том, чтобы идти с другого, заходить в эту схему, вот, в экономическую схему с другого конца, со стороны народа. То есть мы находим, пусть, допустим, нас 100 человек, мы находим себе фермера, который поставляет картошку. Ну, находим того, который нам, скажем, больше нравится по цене, качеству и так далее, и с ним работаем. Наше количество увеличивается, нам надо больше картошки, соответственно, мы подключаем другого фермера. Либо они могут объединиться, вот, и как-то совместные какие-то там склады устроить, что-то еще по одной цене продавать. Ну вот, что касается фермеров и как им избежать конкуренции, тут это немножко не тот вопрос, над которым я размышлял. Но в общем и целом вот такие мысли. Хорошо, продолжаем. Продолжаем. Тогда поехали дальше по схеме. То есть саму схему, что предлагается делать, я рассказал. И вот, ну, как бы, и я сам давным-давно искал, как, ну, способы, да, как объединиться с людьми и как это все начать совместно делать. И многие другие люди тоже искали эти способы. И вот многие спрашивают, а где единомышленники? Вроде бы вот зайдешь в интернет, там их много. Люди разговаривают, но вот найти и собраться такой компанией, которая знакома, которая может договориться, начать что-то делать, сложно по той причине, что мы нигде не можем, ну, в таком массовом количестве друг друга найти. Поэтому-то и была предложена вот эта площадка, то есть чаты в Телеграме. Чаты в Телеграме — это просто-напросто площадка для людей, которые хотят этим заниматься и которые могут друг друга найти. И их цель, в общем-то, сводится вот как раз только к тому, чтобы найти друг друга. Разговаривать там слишком много, я считаю, не нужно и даже вредно. Вот. И под это дело, то есть, ну, нам нужна площадка, куда люди могут прийти и найти своих единомышленников. И под это дело был создан вот этот общий межрегиональный чат в Телеграме под названием «Державное хозяйство». Ссылка под этим видео опубликована. На него. Кроме того, сразу еще раньше даже я создал такой чат по Петербургу. Вот. И идея заключалась в следующем. Вот все люди, которые заинтересованы, они приходят сначала в общий чат, там друг друга находят по регионам, по городам, идут, создают свои чаты по городам и там уже обсуждают. Собственно, обсуждать люди у нас любят много всего разного. Но с моей точки зрения эти вот площадки, чаты в Телеграме нужны исключительно для того, чтобы найти друг друга и договориться о встрече, на эту встречу собраться и там уже что-то решать. То есть заниматься разговорами в интернете — это дело такое, которое, скорее всего, ни к чему не ведет. То есть вот вторая как бы сторона или аспект этой схемы — это вот эти самые чаты, то есть как площадка, на которой люди могут собраться, найти друг друга и начать что-то делать. Вот, наверное, если по предлагаемой схеме, это вкратце все. Предлагаю тебе, Влад, тогда какие-то вопросы, комментарии, замечания вот по этой части сделать. Хорошо, по поводу сбора людей. Вот смотри, чаты, да, как ты говоришь, там много разговоров и прочее. Вот нашлись люди, собрались в чат какой-то региональный. После этого они там должны как-то все собраться, встретиться, познакомиться лично, узнать друг о друге, да, что-то по своим каким-то регионам. А дальше, каким образом происходит вот вся эта автоматизация? Как заказы поступают? Как они распределяются, как какая-то есть рабочая площадка или модель? И потом Telegram все-таки это же то, что там завтра может перестать работать, и нужно нам что-то свое делать, где мы постоянно можем взаимодействовать и делать заказы, какие-то инструменты свои есть? Своих инструментов как таковых нет, ну, лично у меня в доступе, что называется. Кто-то предлагает, то есть вот у нас в Питере уже со мной связываются разные люди интересные, там из одних объединений тоже где-то в Телеграме, где-то какие-то организации, которые тоже озадачены этим вопросом, там кто-то думает о продовольственной безопасности. Вот. Они, ну, некоторые создают уже какие-то такие площадки, ну, я видел пока одну, она еще, скажем так, пустая, то есть не наполнена информацией. Другие планируют создать, но вот площадок как таковых пока у нас нет. Я, кстати, слышал такие истории, что у Народного славянского радио или у Алексея Орлова есть русский купеческий ряд, но он вроде как пока не работает. Хотелось бы, конечно, узнать поподробнее, что там и как. Ну, Алексея с нами сегодня нет, узнаем в следующий раз. Вот. А как конкретно вот эти заказы собирать, я думаю, что схема выработается у нас, ну, по ходу работы. На первом этапе, когда количество человек небольшое, вот как мы в Питере пошли, каким путем, то есть я сделал простую табличку в Excel с перечнем продуктов, которые, допустим, покупаю я сам и, ну, моя семья. И разослал, ну, не разослал, а выложил в Телеграме в нашем чате как шаблон. То есть люди берут этот файлик экселевский, скачивают, очищают там количество, вписывают свое, вписывают какие-то комментарии, мне присылают. Я потом это все свожу в единую таблицу, и мы видим, то есть, ну, такие наши сводные общие потребности по закупке в неделю. Вот. Ну, пока действуем так. Что касается Telegram, могут отключить. Ну, в принципе, все, конечно, может быть. В принципе, с интернетом могут какие-то приключения начаться. Поэтому что тут можно сказать? Нужно знакомиться в реальном мире, налаживать связи реальные. На телефонах как-то так. Угу. Понял, благодарю. Ну что, если у нас по теме все раскрыто, предлагаю тогда перейти, наверное, к вопросам наших зрителей. Ну, давай я еще пару слов вставлю. У меня тут по программе были озвучены, то есть сама схема. Второй момент, почему нужно делать именно это, почему это важно делать. И так называемые успехи и трудности, да, потом вопросы и ответы. Ну, в двух словах добавлю, почему, с моей точки зрения, вот именно с этого нужно начинать. То есть вообще вся идея вот этой организации державного хозяйства, она имеет такую цель, основную цель — это объединиться. Нам, как народу, объединиться, потому что мы каждый сам по себе, и в связи с этим происходит, скажем так, то, что происходит. Вот. А почему, я считаю, нужно начинать именно вот с таких экономических вопросов? Потому что любое дело, которое мы собрались сделать, будь то переезд на землю, ведь очень много людей хотят переехать. Некоторые покупают себе дома в деревнях, некоторые покупают себе какие-то земли сельхозназначения, организуют там поселения. Все это, вот эти вот переезды на землю, ну, если делать это все планомерно и правильно, то есть нужно брать большое количество земли, нужно брать ее в правильном месте, нужно вкладывать туда постепенно, начинать там какое-то хозяйство, это все требует затрат. Если какие-то еще вопросы мы хотим решать, там, ну ладно, не буду про эти все там варианты борьбы какие-то. Ну, в любом случае, какие бы вопросы мы не захотели решать совместно, нам в любом случае нужен ресурс. И этот ресурс можно условно поделить на наше время и силы, которые мы готовы вложить, и, собственно, деньги и материальные ресурсы. Без них особо куда-то двинуться, ну, не то что сложно, а, скорее всего, вообще невозможно. То есть вот поэтому именно предлагается начинать именно с вот этих экономических, хозяйственных вопросов. И какую-то, ну вот я уже говорил там, в разделе ценообразования, да, какую-то десятину, что-то нужно откладывать на какие-то наши общие нужды, на наши общие потребности, общие проекты, Вот, а без этого как бы мы сильно никуда не двинемся. Вот, ну, про успехи и трудности мы уже, в принципе, поговорили. Успехи у нас впереди. Вот, про трудности говорить не будем, будем решать их в рабочем порядке. Поэтому на этом предлагаю считать основную часть моего доклада оконченным. И давайте перейдем к вопросам и ответам. Хорошо. Благодарю тебя, Андрей. И мы переходим ко второй части, где начнем отвечать на вопросы наших слушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос задала Наталья. Здравия, Андрей. Что такое совместная покупка? Расскажи, пожалуйста, подробнее, где взять деньги на эту покупку, как товары распределяются и между кем? Приветствую, Наталья. Ну, совместная покупка — это когда не один человек, заработав на работе денег каких-то, идет в магазин, в Магнит, Ленту, Пятерочку и так далее, покупать продукты. А когда несколько человек, семей, 10, 20, 100, 50, 100 там, и так далее, объединяют свои потребности в кучу, находят поставщиков, берут те же самые деньги, которые они относят вот в эти магазины, и совместно закупают и распределяют. Где это будет происходить? Ну, я вроде бы упоминал, то есть на первом этапе это можно делать, там, что называется, прямо с колес машины, да, если у нас 5 человек, мы поехали, купили мешок картошки, мешок муки, то прямо тут же подъехали, распределили, разобрали. А когда будет большее количество человек, то это будет некая точка, некое складское помещение, ну, называемый в кавычках наш магазин. И, собственно, туда будет все привозиться и там распределяться. Вроде бы все. Хорошо. Следующий вопрос Валерий Лаврененко задает. Банки, магазины выдают наличные деньги и продукты только по определенным кодам, через банкоматы и так далее. То есть наличка постепенно выводится из оборота. О какой закупке речь? Также и бензин с электроэнергией. Ну вот да, наличка из оборота выводится. Слышал я про такие цели и задачи наших партнеров. Но пока еще она не выведена, давайте, что называется, поторапливаться. Вот, это первое. И второе, когда или если дойдет дело до регистрации потребительского кооператива, то, в принципе, там тоже можно будет работать по безналу с помощью тех самых банковских карт. Хорошо. Валерий продолжает вопросы. Начатая сегрегация затронет и транспорт. Как вы будете развивать логистику, если вас без определенной процедуры никуда не будут пускать? Вы понимаете, что сегодня Госдума открыла двери проекту «Шваба»? Ну да, про процедуры. Без этого у нас сегодня не обходится ни одна беседа и дискуссия. Вот. Ну, мы, в принципе-то, наверное, в плане логистики, да, общественным-то транспортом пользоваться не планируем. То есть мы не будем возить наши товары на метро, там, на поездах. Вот, скорее всего, это какие-то будут собственные машины, либо, может быть, нанятые автомобили. Ну, то есть это к общественному транспорту не относится. А, Влад, напомни, пожалуйста, там еще какой-то вопрос был или все на этом? Ну, в общем, да, ты ответил. Так, следующий вопрос от Олега. Где и каким образом найти единомышленников? Как наладить с ними взаимодействие, если таковые найдутся? Благодарю. Ну вот где и каким образом, об этом как раз и разговор. То есть я специально, так сказать, стремился выйти в эфир на Народное славянское радио для того, чтобы обнародовать эту, ну, во-первых, схему, а во-вторых, ну вот тот самый чат в Телеграме, да, в котором там на данный момент 300 человек всего пока присутствует. Вот туда заходите в чат и там находите единомышленников. И если единомышленники. Ну, то есть в общем чате, допустим, собралось там 10 человек из какого-то города, да, ну, например, из Петрозаводска, то они создают себе свой чат, туда переходят, там ведут беседы, организуют встречи. Ну вот, как-то так. То есть эфир для того и предназначен, чтобы озвучить, что вот есть такая площадка, пожалуйста, приходите, и там давайте друг друга находить, знакомиться. Хорошо. Ну, на этом вопросы от наших зрителей закончились. И я предлагаю подвести итог нашего эфира. Предлагаю тебе, Андрей, обратиться, ну, с основным посылом, наверное, вот данного твоего доклада. Что нужно сейчас делать нашим зрителям, куда обращаться? Ведь многие хотят сейчас заниматься и совместными закупками, и переездом на землю, объединением. Поэтому вот как ты считаешь, что сейчас необходимо нашим зрителям делать? Ну и какое-то твое завершающее слово, посыл добрый для наших зрителей. Да. Что делать нашим зрителям? Ну, делать что? Каким-то образом участвовать во всем этом движении, да, я сейчас не конкретно про вот эту схему или чат, там, про который я озвучил, а вообще, ну, стараться участвовать, находить единомышленников, объединяться каким-то образом. Это вот если говорить в целом. Если говорить конкретно, вот что касается переезда на землю, ну, про это уже вроде бы проговорили. То есть для того, чтобы переехать на землю некой общиной, некой командой, на, ну, с целью там, организации полноценной жизни и хозяйства, нужны ресурсы. Поэтому мы и начинаем с того, чтобы объединиться вот в этом самом экономическом, что называется, смысле. Поэтому вот и давайте объединяться. Приходите в чат. Но я еще, кстати, забыл сказать, что как вообще, то есть вот в каждом городе, да, каким образом это все начать, как договориться, начать делать и вот начать развиваться. То есть на первом этапе все-таки нужно не вот таким большим колхозом собираться и пытаться договориться, это очень сложно сделать, а нужно, чтобы вот в каждом городе проявились какие-то вот такие активные, инициативные люди, ну, скажем, с предпринимательским подходом, у которых и опыт есть такой, и желание есть этим заниматься. Такая некая вот группа изначальная, которая все это продумает, проверит, попробует и будет постепенно подключать всех остальных людей. Ведь людей на самом деле много, которые хотят что-то делать, понимают, что нужно что-то делать, но нет такого, какого-то понимания, что делать конкретно. Вот на эти вопросы мы в процессе нашей работы и хотим найти ответы, что нам конкретно делать. И вот все люди, да, ну, условно можно поделить на две категории. Те, которые готовы начинать, несмотря ни на что, пусть это будет даже там первое время нерентабельно, в убыток, все равно будем это делать. И люди, которые готовы участвовать, ну, в том, что уже отлажено каким-то образом, то, что уже понятно, вот. И поэтому от первых людей, назовем их предприниматели, то есть не от них, а я предлагаю заходить, себя проявлять, какие-то предложения делать и, ну, начинать вот эту вот самую деятельность. А люди, которые хотят просто участвовать, ну, в какой-то понятной, да, схеме, которые не готовы вот так вот в чистом поле что-то организовать, что-то, какие-то схемы отлаживать. Но нужна просто банальная поддержка. И вот мое пожелание вообще к людям, к участникам, давайте меньше спорить, давайте больше искать какие-то точки соприкосновения. То есть на самом деле, вот, ну, мой опыт показывает, что мы, люди современные, утратили навык договариваться между собой. То есть, ну, это очень трудно сделать. И даже иногда даже и желания такого у некоторых людей не наблюдается. То есть нужно желание, ну, а навык мы, скажем, отработаем по ходу дела. Будем учиться. Вот, наверное, что я хотел сказать. Благодарю. Благодарю вас за то, что слушаете Народное славянское радио. Благодарю тебя, Андрей, за то, что ты поднимаешь такие важные и нужные сегодня темы. Всем добра. Всем добра. Народное славянское радио. Для пытливых умов.